посадить на престол якобы хорошего царя Михаила. Оно хочет, чтобы власть в России имел не сам народ, а новый царь вместе с буржуазией. Еще с вокзала Шульгин позвонил в Таврический дворец, и первое, что он услышал от взявшего трубку Милюкова, были слова: «Василий Витальевич, прошу вас и умоляю, акта отречения не оглашайте. Народ возбужден до предела», — говорил в телефон кадетский лидер. «С тех пор, как вы уехали, настроение сильно ухудшилось. Это отречение уже никого не удовлетворяет. Не делайте дальнейших шагов. Могут быть несчастья». Но Гучков уже допустил оплошность. С вокзала каким-то ветром занесло его в соседние железнодорожные мастерские. Здесь, на митинге, он объявил рабочим, что Николай отрекся в пользу Михаила, что сформировано демократическое правительство во главе с князем Львовым. «Князь!» — закричал какой-то мастеровой, вскочив на трибуну. «Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали. От князей и графов все терпели, и на тебе! Министром финансов, вы слышали, Терещенко? А кто такой господин Терещенко? Сахарных заводов штук 10, земли 10 100, деньжонки 30 миллионов наберется». Подскочили к выходу несколько других мастеровых, стали запирать двери, запахло самосудом. «Давай сюда грамоту!» — кричали со всех сторон. «В клочья ее!» Документа у Гучкова не нашли, ему кое-как удалось выбраться. Позднее выяснилось, еще на вокзале Шульгин и Гучков незаметно сунули акт отречения думцу Лебедеву. Тот передал Ломоносову. Ломоносов пробрался в Министерство путей сообщения и там отдал документ Бубликову. Последний спрятал бумагу в куче газет на секретарской этажерке. Впрочем, и сам Шульгин забежал вперед. На вокзале по прибытии в Петроград он выступил перед строем воинской части и большой толпой, закончив свою речь словами: «Государю-императору Михаилу II провозглашаю ура!» Нечаянно чуть не опередил события и адмирал Колчак. Во время передачи на Черноморский флот актов отречения оборвался телеграфный провод. Создалась опасная для начальства ситуация. На флоте могли счесть, что оно скрывает свержение Николая II. Тогда Колчак приказал привести команды к присяге на верность Михаилу II, новому императору. На кораблях приступили к выполнению приказа. Но провод восстановили, оба акта были получены, и церемонии присяги дали отбой. Не успели родзянковские посланцы отдышаться после поездки в Псков, как попали в новую переделку. На Миллионной улице в квартире князя Путятина 3 марта в 10 часов утра открылось обсуждение вопроса, брать ли Михаилу Романову отписанную ему корону, то есть объявлять ему себя императором или не объявлять. На совещании явились ведущие буржуазно-помещичьи лидеры Старой России. В нем участвовали, помимо Михаила Романова, Родзянко, Керенский, Милюков, Г.Е. Львов, В.Н. Львов, Шульгин, Гучков, Терещенко, Годнев, Ефремов, Караулов, Набоков, Некрасов. Печать тревоги и страха лежала на их лицах. Они собрались в центре громадного города, бурлящего и клокочущего, охваченного кипением страстей. В любой момент могли явиться сюда рабочие и солдаты. Охраны почти не было. У подъезда и на внутренней лестнице стояли несколькими группками кое-как собранные офицеры Преображенского полка. Посредине салона сидел Михаил. Вправо и влево от него полукругом расположились на диванах и в креслах приглашенные. Он попросил высказываться. Один за другим берут слово, советуют Михаилу власть на себя не брать. Мотив? В данной обстановке такой шаг у Михаила навлек бы на него большую личную опасность.